Несколько казаков под начальством урядника были посланы на разведку. Маленький отряд вернулся лишь через 3 дня. Все уже думали, что они попали в плен или перебиты. Урядник доложил, что они все это время были заняты избиением евреев. Он был уверен, что этим он искоренял шпионаж. Случай произошел в Галиции. Начальник штаба Псковского фронта, лично мне известный генерал Бонч Бруевич, рассказывал мне, что назначенный командующим фронтом генерал Русский уверял его, что все евреи — шпионы. По его мнению, еврейские шпионы являются виновниками всех русских неудач, и это преступление должно быть искуплено уничтожением всего еврейства. Заведенные генералом Русским преследования евреев все усиливались. Почти ежедневно я умолял Распутина прекратить деятельность жестокого генерала. Распутин согласился добиться воздействия на Русского, но последний, узнав об этом, начал интриговать против Распутина. Ему удалось восстановить против Распутина Николая Николаевича. Это случилось еще в то время, когда Юго-Западным фронтом командовал генерал Русский. Скоро произошел между Распутиным и Русским формальный разрыв по следующему поводу. Одна дама, княгиня Тарханова, ходатайствовала перед Русским о помиловании евреев, уличенных в неблаговидных поступках при военных поставках. Она предъявила письмо, в котором Распутин также хлопотал об этих евреях. Начальник штаба Русского пояснил, что Русский просьбу исполнить не может, и очень возмущен, что Распутин осмеливается его беспокоить своими просьбами. Борьба между Распутиным и Русским кончилась победой первого. Генерал счел нужным подать в отставку, указав причину — болезненное состояние своего здоровья. Но так как он чувствовал превосходство Распутина над собой, то он решил с ним помириться, и с этой целью явился к нему в полной парадной форме и при орденах, но ему была оказана очень холодная встреча. «Слушай, генерал, — говорил ему Распутин, — ты вор, ты украл у царя ордена. Тебя стоило бы повесить, а не дать обратно твою должность. Я не хочу твоей крови, но как ты осмеливаешься являться ко мне? Ты враг царя». Русский побледнел и удалился. После этого Распутин обратился к военному следователю, приведшему к нему Русского, и сказал ему: «Если ты хоть раз еще ко мне приведешь таких разбойников, то я и тебя перестану принимать». Только после смерти Распутина Русскому посчастливилось опять вернуться на должность главнокомандующего Псковским фронтом. Он перешел на сторону революционеров и помогал им, когда они заставили царя отказаться от престола. Страдания инородцев. Во время войны ко мне обращалось очень много молодых евреев с мольбами освободить их от воинской повинности. Для этого имелось много путей, но я выбирал всегда наиболее удобный для данного случая. Однако часто совершенно отсутствовала какая-нибудь законная возможность, и я должен был прибегать к исключительным мерам. Имеющие аттестаты зрелости евреи могли бы поступать в высшее учебное заведение и таким образом впредь до дальнейшего освобождаться от поступления на военную службу. Но имелось много евреев без среднего образования. Для них было учреждено специальное учебное заведение под названием «Сельскохозяйственный и гидротехнический институт». Для отвода глаз в списке воспитанников института были занесены при содействии Распутина 1000 освобожденных от военной службы воспитанников духовных училищ, а в действительности институт имел лишь около 600 слушателей, и из них 70% евреев. Ректором института был назначен начальник канцелярии статс-секретаря Крыжановского Болицкий, который, кроме того, состоял председателем реакционного академического союза. Наш институт был задуман как переходная ступень между средним и высшим учебным заведением. После 1 года его слушатели могли на более облегченных условиях переходить в высшее учебное заведение. В благодарность за его деятельность я ввел Болицкого к Распутину.